79 апреля 12. Тревога за будущее свое неуместна. Оно определено. Жизнь определяет кармические условия. Истина звучит через лик мой, ибо я являю собою истину. Сознание устанавливается на мне, а затем следует передача. Мне ли созвучен, мне ли помощник, когда ум занят своим? Великое значение часа общения не понимается настолько, чтобы отдаться ему всецело. Принять надо меры к обузданию мыслей ничтожных.